Глава 9. Запись в журнале. Сол 79. Вечер 8-го дня в пути. Пока Сириус-4 проходит успешно. У меня сложилось расписание. Каждое утро я просыпаюсь на рассвете, первым делом проверяю уровень кислорода и СО2. Затем съедаю паёк с завтраком и выпиваю чашку воды. После этого чищу зубы, стараясь экономить воду, и бреюсь электробритвой. В марсоходе нет туалета. Предполагалось, что мы будем использовать систему утилизации в скафандрах. Однако они не рассчитаны на 20-дневный объем отходов. Моя утренняя моча отправляется в герметичный пластиковый контейнер. Когда я открываю его, в марсоходе воняет, как в сортире для дальнобойщиков. Можно было бы выставить его наружу и дать моче испариться, но я потратил немало усилий, чтобы получить эту воду, и мне вовсе не хочется ею разбрасываться. Я вылью мочу в регенератор воды, когда вернусь. Мои экскременты еще ценнее. Они нужны для картофельной плантации, и я — их единственный источник на всем Марсе. К счастью, проведя много времени в космосе, ты учишься испражняться в пакет. И если вы думаете, что ужаснее зловония мочевого контейнера ничего быть не может, представьте, как пахнет после того, как я погажу. Справившись с этими милыми сердцу делами, я отправляюсь наружу и собираю солнечные панели. Почему я не сделал этого предыдущим вечером? Да потому, что пытаться разобрать и сложить солнечные панели в полной темноте — полный отстой. Я это узнал на собственном опыте. Закрепив панели, я возвращаюсь в марсоход, включаю какую-нибудь паршивую музыку 70-х и трогаюсь в путь. Тащусь на 25 километрах в час, максимальной скорости марсохода. Внутри удобно. Я ношу самодельные шорты и тонкую рубашку, а РТГ поджаривает интерьер. Когда становится слишком жарко, я снимаю приклеенную к корпусу изоляцию. Когда слишком холодно, приклеиваю ее обратно. Первого аккумулятора хватает почти на 2 часа. Я совершаю быструю ВКД, чтобы поменять местами кабели, после чего возвращаюсь за руль и еду дальше. Поверхность очень ровная. Ходовая марсохода выше любого из имеющихся здесь камней, а холмы пологие, сглаженные эонами песчаных бурь. Когда аккумулятор садится, приходит время очередной ВКД. Я снимаю с крыши солнечные панели и раскладываю их на земле. Первые несколько солов я ставил их рядком. Теперь из чистой лени кладу куда попало, поближе к марсоходу. Затем наступает невероятно нудная часть. 12 часов мне нечем заняться, и меня тошнит от этого марсохода. Внутри он размером с фургон. Можно подумать, места больше, чем достаточно, но попробуйте просидеть в фургоне 8 дней. Не могу дождаться, когда же снова окажусь на своей картофельной ферме в необъятных просторах жилого модуля. Я скучаю по жилому модулю. Ну надо же. У меня есть паршивые старые сериалы и куча романов про Пуаро. Но большую часть времени я провожу в размышлениях над путешествием к Аресу-4. В один прекрасный день мне придется это сделать. Как, во имя всего святого, я переживу 3200-километровую дорогу в этой штуке? Она может занять 50 дней. Мне понадобится регенератор воды и оксигенатор, возможно, некоторые из основных батарей жилого модуля, а также куча солнечных панелей, чтобы все это заряжать. Куда я их дену? Эти мысли гложат меня долгими скучными днями. В конце концов темнеет, и я устаю. Я ложусь среди пищевых пайков, канистр с водой, дополнительного баллона СО2, стопок СО2 фильтров, контейнера с мочой, мешка с дерьмом и личных вещей. У меня есть ворох спортивных костюмов экипажа, которые вместе с моими одеялом и подушкой служат постелью. В общем, каждую ночь я сплю в мусорной куче. Кстати, о сне. Спокойной ночи. Запись в журнале. Сол 80. По моим представлениям, я в 100 километрах от Pathfinder'а. Технически это станция памяти Карла Сагана. Но при всем уважении к Карлу, я могу называть ее как захочу. Я король Марса. Как я уже говорил, это была длинная, скучная поездка. Я еще не добрался до цели. Но, черт побери, я астронавт. Длинные унылые путешествия — моя специальность. У меня проблемы с навигацией. Навигационный маяк жилого модуля действует только в радиусе 40 километров, поэтому здесь он для меня бесполезен. Я знал об этом, когда планировал свою маленькую поездку, поэтому разработал блистательный план, который провалился. В компьютере есть детальные карты, и я решил, что смогу ориентироваться по объектам на местности. Я ошибся. Оказывается, нельзя ориентироваться по объектам на местности, если не можешь их отыскать.